714. Матерь мира. Зонтик Дуккар объединит вас в пространстве света. В лучах моих сольются созвучные сознания в мощный хор согласных сердец.